Глава 24. А вот и они, мои гулёны. Время уже к позднему вечеру, а они только пришли. «Мамуся, я хочу грифона!» Залетев и с разбегу выпалив свое очередное сверхжелание, дочка тут же умоляюще сложила ручки и чуть ли не бухнулась на колени. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» А следом шел крайне смущенный и задумчивый Рурк. «Так, я так понимаю, его она уже уговорила». Вздохнув, добавила во взгляд побольше строгости и первым делом остановила поток мольбы. «Тихо! А теперь четко и внятно. Где были? Что делали? И на что ты уже раскрутила папу?» «О, ах ты манипуляторша маленькая. Оказывается, они не только смотрели на грифонов, они на них еще и летали. Причем к новым родственникам, к бабушке, дедушке и прочим дядям и тетям. Да так, что они чуть ли не пищали от восторга и едва отпустили ее сюда, то есть ко мне. При всем при этом дедушка уже пообещал ей грифона. Бабушка лично сделает сережки и кулончик с цепочкой. Тёта Олеся раскрутила на шопинг на ближайших выходных, а дядюшку на новый, самый-самый навороченный ноутбук. При всем при этом, как утверждала моя маленькая ведьмочка, это все предложили они сами. И почему я ей не верю? Милая, а нигде не треснет? Ну, мам! Да. Сложив руки на груди, недовольно прожигала обоих заговорщиков взглядом. Да, именно заговорщиков. Ни за что не поверю, что она провернула это сама. А вы не думали, что было бы неплохо спросить меня? О чем? Обо всем. Не понимаете? Двойные мотания головами, и я, недовольно усмехнувшись, пытаюсь объяснить прописные истины. Итак, начнем с грифона. Ты умеешь на нем летать? Нет? Почему я не удивлена? У нас есть для него стойло? Нет? Забавно, правда? Ты знаешь, чем его кормить и как за ним ухаживать? Снова нет. Тогда о чем мы говорим? Если ты действительно хочешь грифона, то сначала выясни все, чтобы не выглядеть глупо и чтобы не погибнуть самой и не погубить животное. Дальше. Подарки от бабушки. С этим я, в принципе, согласна, но, тем не менее, хочу ограничить твои запросы. Подарки должны подходить по возрасту. Это я говорила уже Рургу, чтобы он передал своей мамулечке прущий напролом. Никаких ожерелий и многоярусных конструкций. Маленькое, изящное и детское. Перейдем к шопингу с тетушками. Тебе что-то не хватает? Насколько я знаю, ты еще половины из нового не надевала. А между прочим, уже через полгода большинство вещей станут малы. Я понимаю. Ты у нас девочка богатая, единственная наследница великого западного клана. Но ты думаешь, их богатство накопилось благодаря маленьким транжирам, устраивающим шопинг при каждом удобном случае? Ну, мам! Жалобная попытка вставить слово, но я неумолима. Назови мне хоть одну вещь, в которой ты нуждаешься. Тяжелая задумчивость с натужным сопением и недовольное невнятное бурчание вместо ответа. Погромче, пожалуйста. У меня уже все есть. И столько обиды. Милая, давай без этого. Понимаю, в твою жизнь ворвался праздник, и хочется всего и сразу. Но пойми, это бессмысленно. Зачем тебе пятые джинсы, десятая футболка и третьи кроссовки? Чтобы закинуть их в дальний угол и вспомнить через год, когда они станут малы? Если уж что и покупать, то все для летной школы. Решив подсластить пилюлю и заметив в глубине детских глаз искорки интереса, продолжила развивать тему. «Если тебя действительно так увлекли грифоны и возможность научиться летать, то давай. Давай, я не против. В этой жизни необходимо уметь все. Но не так, чтобы начала и завтра бросила, а так, что начала и закончила с отличием. Если уж летать, то не на корявой метле. Выбирайте с папой летную школу, составляйте список необходимого, и я с радостью составлю тебе компанию для шопинга. Думаю, тетушки твои против не будут, если уж им так интересно с тобой поближе познакомиться. Заодно и сама на них гляну. Ну, твое решение? А комп? И ресничками так жалобно хлоп-хлоп. Зачем? Ну, Это круто. А старые уже не круто. Поджав губёхи и тяжело вздохнув, ребёнок всё же признал, что и старый неплох. Милая, нельзя трясти с новой родни подарки, лишь бы стрясти. Поверь, они будут рады намного больше, если мы просто лишний раз придём к ним в гости. Эх, придётся же. Сходим на ювелирную фабрику. Посмотрим, как твоя бабушка и тётя творят настоящие произведения искусства. Пообедаем в ресторане дедушки. Если тебя интересуют крутые компьютеры, то твой новый дядя наверняка не откажет тебе и расскажет всё, что ты захочешь о них узнать. Договорились? Ну, всё ещё немного дуясь на меня и мои глупые запреты, Леся всё же нашла в себе силы признать, что где-то я, может, и права. Но грифона-то можно будет, они такие красивые! Милая, сначала я сама выясню все необходимые подробности, потому что понятия не имею, что и как. А на днях, когда ты тоже узнаешь всё, что я говорила чуть раньше, мы вместе с папой и дедушкой обсудим эту возможность. И никак иначе. Потому что принимать такие серьёзные решения необходимо всей семьёй. Это не комнатная собачка и не мраж, который всё делает сам. Это слишком большое животное, требующее определённого ухода, кормления и места для проживания. С тоскливым выражением на мордахе, выслушивая мои наставления, под конец дочка закатила глаза к потолку, но всё же снова согласилась. «Ладно, завтра буду читать. А ты мне перчатки связала?» «Одну уже, да». Усмехнувшись на попытку подловить меня на неисполнение обещания, тут же выудила из корзинки с пряжей готовую перчатку. «Вторую начала. Завтра довяжу». «А сейчас что вяжешь?» Это сюрприз. Не дав рассмотреть новое начинание, покачала головой. «Так, солнышко, а тебе спать не пора? 11 час уже. Давай-ка зубки чистить и спать. Ужинали, кстати?» «Да, конечно». «Ну, тогда точно. Умываемся, чистим зубы и бай-бай. Давай». Подставив щеку для поцелуя, заработала еще и крепкие объятия, и уже через мгновение с улыбкой провожала ее взглядом. «А теперь ты, мой большой и кровожадный демон, не способный сказать ребёнку «нет». Что за самодеятельность?» «Я так понимаю, следующая порция нравоучений достанется мне?» Едва ли не один в один скопировав Лесина жалобное хлоп-хлоп ресничками, Рурк перебрался ко мне ближе и устроился у ног, усевшись прямо на пол. «Ева, я сам в шоке. Я не могу сказать ей «нет». Ты права. Она такая маленькая, такая хорошенькая. И ведь я сам хочу завалить её подарками, ты понимаешь? Она называет меня папой и так рада». «Понятно. Поплыл мой большой и кровожадный. В общем, так. Ругать я тебя не буду, но лекции о том, как надо воспитывать маленьких и хорошеньких, но при этом не знающих меры ведьмочек, я буду читать тебе каждый день. Питание, гуляние и шопингование. Знаешь, сволочь, бестолочь и разгильдяйка сама вырастет. А порядочного человека необходимо воспитывать каждый день». «Прости». «Ничего страшного». Улыбнувшись на его искреннее раскаяние, не удержалась и погладила по голове. «У тебя есть я. Великая и ужасная всё запрещающая мама. Так что мы справимся. Знаешь шутку о добром и злом полицейском?» «Слышал что-то. То есть ты у нас злой полицейский». «Ну, раз у нас папа очень добрый». Улыбнувшись снова, покачала головой. «Ну, давай договоримся. Если гуляете без меня, то без таких грандиозных подарков. Ты сам чем думал, когда соглашался на Грифона?» «О том, как она была счастлива, когда я сказал «да».» Не удержавшись и рассмеявшись, покачала головой. «Да, кажется, праздник не только в жизнь Леси ворвался. И этому большому и кровожадному великому логику очень не хватало своей семьи, своих маленьких принцесс, которых можно баловать и в ответ ловить улыбки счастья и любви». «Эх, Ру!» — наклонившись и обняв за шею мужа, не удержалась и шепнула на ухо. «А можно я тоже попрошу тебя кое о чём?» Чуть отстранившись и прищурившись, демон попытался в моих смеющихся глазах прочесть подтекст просьбы. Я так понимаю, я могу ответить лишь «да». Ты очень умный демон. Ох, Ева, Ева, и почему вы, женщины, такие коварные? Знаешь же, что не смогу сказать «нет». С улыбкой покачав головой и без труда пересадив меня с кресла себе на колени, муж уверенно кивнул. «Проси, о моя королева, я весь внимание». В нескольких предложениях, описав сегодняшний день и свои выводы, заработало неверящий взгляд и длительное зависание. «Ты уверена?» «Милый, была бы уверена, не просила бы. Я не уверена. С вами, демонами, вообще нельзя быть ни в чем уверенными. Но выводы напрашиваются сами собой. Сроки, ее отшельничество, цвет волос ребенка. Я уверена, Бриан хочет, чтобы она вернулась, но не может перешагнуть через свою гордость. А она слишком обижена и ждет первого шага с его стороны. Понимаю, звучит глупо, и, возможно, я делаю выводы на пустом месте, но это самое логичное объяснение случившемуся. Если это его ребенок, то она обижена на него вдвойне. Знать, что беременна, и увидеть на пороге своей комнаты любовницу, пока еще мужа. Я бы убила, честно. Многозначительно глянув на мужа, поджала губы и уверенно кивнула. «Слушай и наматывай себе, куда можешь». Аналогично. Недовольно скривившись, наверняка представляя себя на месте рогоносца, Рурк шумно выдохнул. «Ладно, ты права. Если проблема именно в этом, то я сделаю все, чтобы они стали семьей. Бриан достоин этого, и мало того, ему действительно нужна семья. Нужна». Обняв чуть крепче, муж неожиданно поцеловал меня в нос и уже более шутливо продолжил. «Так, а теперь о насущном. Нам самим спать не пора?» «Спать?» «Ну, почти». «Пора», — подхватив шутливость тона, поцеловала его нос в ответ. «К тому же завтра столько дел, столько дел. А сейчас идем, проведу тебе мастер-класс на тему, как надо вести себя со злыми полицейскими, чтобы они стали добрыми. Идем, идем. Не бойся, кусаться не буду. Хотя...» Кровожадно облизнувшись, оскалила зубы и тут же расхохоталась, когда он не менее кровожадно зарычал в ответ. Встал одним рывком и чуть ли не бегом отправился в спальню, при этом не выпуская меня из рук. Эх, как же хорошо иметь мужа. Весело. Следующие несколько дней прошли в приятных хлопотах. По утрам мы посещали дворец, и я оказывала те самые услуги императору, на которые он намекал в самый первый раз, а именно создание зеркал шпионов за неблагонадежными личностями. Если честно, то никогда не думала, что мои способности можно использовать подобным образом. А ведь это так просто. Дает он мне фото кого-нибудь, находящегося под подозрением. Нахожу я его там, где он бывает чаще всего, и вуаля! Зеркало уносит в неизвестном направлении, а мне дают очередное фото. При этом на вопрос «почему я?» на меня посмотрели настолько снисходительно, что ответа вслух не понадобилось. Просто потому, что я почти своя и никому ничего не скажу, даже если меня попытаются купить. Это в моих интересах. Ну вот так-то. Кроме того, сам Бриан вводил меня как опекуна Олеси в права наследования, что заключалось, в принципе, всего лишь в подписи всех необходимых документов. Ну да ладно, это все ерунда и занимало не больше пары часов с утра. Остальное время мы с Рургом и Олесей занимались поиском летной школы, грамотного инструктора, вещей для этой самой школы. Не забыли и об учителях по основной программе, и уже через два дня знакомились с мисс Гвин, господином Швоном и господином Юдентом. Гномы и гнома — самые достойнейшие из достойных, как мне по секрету шепнул демон. Ни одно поколение демонов и ведьм было воспитано этими уважаемыми господами. Первый урок с господином Швоном, преподающим биологию, зоологию и местную астрономию, прошел уже вчера, и я была целиком и полностью удовлетворена его способом преподавания. Никаких жестких требований, никаких окриков и тупой зубрёжки. День был солнечным, и мы отправились на озеро, не забыв захватить ноутбуки и корзинку с обедом. Там мы и учились, да-да, именно на озере. Ведь именно там мы узнали, как называются окружающие нас деревья, травы и цветы. Именно там мы с Олесей собрали свой первый гербарий, нащелкали больше сотни фотографий каждой и уже вечером клеили свой первый биоальбом. Эх, все бы учителя такие были. Сегодня же к нам приходила мисс Гвин, еще молодая и весьма привлекательная гнома, преподающая азы магии и ведовства. Да, сейчас нам были нужны именно азы. Большее нам все равно недоступно. Мне по причине отсутствия силы, а Олесе по причине наличия запирающей печати. И снова никакой зубрёжки. Все понятно, доступно и даже порой весело. Не без записи, без этого никак. Но никак в институте, что после часа рука болит так, что ее перестаешь ощущать. Потихоньку, без напряга и в удовольствие. Завтра у нас выходное, а значит, мы отправимся в летную школу на первое знакомство с Грифоном, которого все-таки подарил наш новый дедушка. Ох уж этот дедушка! Я не знаю, сколько ему лет, но я просто уверена, что жалобно хлопать ресничками Рурк научился у него. 10 минут назад этот прохиндей заявился к нам в гости сразу с Грифоном, и у меня не хватило твердости характера выставить его вон. Он был таким красивым! Да, теперь я понимаю Лесю. Невозможно не влюбиться в это величественное животное. Огромное, мощное львиное тело, длинный хвост с шикарной мохнатой кисточкой, великолепные белоснежные крылья невероятного размаха, орлиная белоснежная голова и добрые-добрые синие глаза. Именно заглянув в эти глаза, я поняла, что он будет идеальным ездовым животным для маленькой девочки. И звали это чудо Везунчик. Что ж, раз уж я согласилась на школу, то нет смысла отказываться от Грифона, верно? К тому же подаренного самим дедушкой. «Дедуся!» Повиснув на шею у огромного демона после того, как я милостиво кивнула в знак согласия, Леся пищала от восторга. «Ты самый лучший, самый-самый!» «Ага-ага. И сейчас этот дедуся так расчувствуется, что завтра притащит ей еще кого-нибудь. Знаем-знаем, проходили». «Милая, не задуши дедушку!» Пожурив разошедшуюся ведьмочку, погрозила ей пальцем и поинтересовалась уже у свекра. «Вы один? А где Сандра?» «Ну, мы тут подумали...» «Ага, мне уже пора насторожиться». «Маме просто неловко за произошедшее на балу». Пояснив заминку отца, Рурк с улыбкой развел руками. «Боится, что не удержится снова, но не хочет смущать тебя еще больше. Она рада твоему положению, но не хочет, чтобы ты думала о ней плохо». «Ой, господи, ерунда какая! Да я уже и забыла все давно. Давайте, раз уж пришли к ужину, зовите и остальных сюда. Все равно пора начинать знакомиться. Если уж на то пошло, то это мне надо извиняться», — заперлась в четырех стенах, как отшельница. «Давайте, давайте, не стесняйтесь. Или мы к вам». Не знаю уж, что нашло на меня сегодня, просто мне, наконец, с разрешения мужа картину подарили ми-ми-ми. Но настроение было благодушным, и я решила этим воспользоваться. Все равно рано или поздно придется начать. Тогда уж лучше сейчас, пока я сама этого хочу. Свёкор же, опешив от моего невероятного предложения, все же сумел довольно быстро взять себя в руки. «Лучше вы к нам! Минут через 20-30, хорошо? Я как раз Везунчика в летную школу определю, а Сандра на стол праздничный накроет. Ничего, что не прямо сейчас? Простите, просто не ожидал. Но приятно. Очень». «Ничего-ничего, мы как раз успеем заплестись и одеться поприличнее». Имея в виду кое-кого растрёпанного и в шортах, прыгающего вокруг Грифона, широко улыбнулась расцветшему прямо на глазах свёкру. «И не надо ничего праздничного, я вас прошу». «А уж это не мне решать». Многозначительно улыбнувшись в ответ и переглянувшись с сыном, свёкор перехватил под усцы Везунчика и, махнув рукой, что «не прощаемся», пропал во вспышке портала. «Так, ну что, вперед наводить марафет для семейно-праздничного ужина?» «Блин, и на что я только что подписалась? Хотя у меня ведь есть прекрасный отвлекающий фактор». «Лесик, бегом к себе! Платье, коса и сандали. Принцессы должны выглядеть достойно». «Так, а как должны выглядеть королевы?» А королевы тоже лицом в грязь не ударили. Понимая, что времени минимум, не стала совершать невозможное. Легкое струящееся серебряное платье-туника без рукавов, но в пол. волосы сколоть на затылке одной из многочисленных заколок с аметистами, на шею ожерелье, сделанное лично Сандрой, на ресницы два взмаха тушью, на губы каплю блеска, на ноги красивые босоножки с серебряными пряжками, и, управившись даже быстрее дочери, я уже спешу к ней, чтобы помочь заплестись и проверить, во что решила одеться она. Неплохо. Почти в то же, что и я, лишь платье не серебряное, а голубое, и не в пол, а до колена. Ну вот и все, мы готовы. Ну как мы тебе? Спустившись вниз и самую капельку задрав нос, смутилась, когда его глаза блеснули искренним восхищением. Вот чертяка! Знает же, что я млею, когда он так на меня смотрит. А ты сам? Переодеваться не будешь? Ева, ты же сама сказала, никакого праздничного ужина. Все скромно и исключительно по-семейному. Ой-ой-ой! И почему я уверена, что твоя мама думает иначе? Спорим, она тоже нарядится? Даже и не подумаю. Усмехнувшись моей уверенности, муж все-таки глянул на себя, пытаясь оценить степень своей домашности. «Ладно, уговорила. Поменяю рубашку и брюки. Но тогда я перемещу вас в большую гостиную, а сам сбегаю к себе наверх. Не испугаетесь без меня 3 минуты?» «Милый, ты пошутил? Боевые ежи не испугаются свекрови. К тому же мы с ней уже знакомы и виделись 2 раза. Или я что-то не знаю?» Испытующе заглянув в глаза своему большому и загадочному, увидела в их глубине лишь тепло и благодарность. Вот и славно, а значит, и я со всем справлюсь. Я знаю, это важно для тебя, чтобы не только клан принял нас, но и мы приняли клан. И я постараюсь. Закрывайте глаза, девочки. Крепкие объятия, секунда невесомости и радостная. Чёрт! А ты оказалась права. «Ева, это нечто, смотрите!» «О мой бог!» Мы вышли внутри помещения почти у дверей большой гостиной, где свекровь командовала 3 служанками, летающими быстрее мысли. Огромный стол, накрываемый не менее чем на 30 персон. Везде цветы. В дальнем углу куча разнокалиберных коробок, завернутых в подарочную бумагу. Сглотнув, перевела шокированный взгляд на замершую при нашем появлении Сандру. «Вечер добрый». «Добрый». Так мы и стояли, и смотрели друг на друга, пока Олеся радостно не взвизгнула и не полетела к своей первой в жизни бабушке. «Бабуля! Привет! А мне дедушка грифона подарил! Видела? Видела, он такой! Такой классный!» «Уф, вроде отвисли, но все равно. Зачем подарки? Какой повод? Я что-то не понимаю». «Могу ошибаться, но мне кажется, это на нашу свадьбу, которой практически не было». Немного озадаченный шепот на ухо от Рорга и его не самый радостный вздох. «Ты права, мама превзошла саму себя. Вот только могла бы и предупредить». Увы, мама нас не слышала. Мама была занята одной маленькой, но очень громкой ведьмочкой, вещающей о том, как уже завтра она начнет летать. И седло мы купили, и форму лётную тоже. И инструктор-то у нее эльф-лапочка. «Она еще одну дочку не хочет сама родить?» С некоторой нежностью, которой сама от себя не ожидала, я рассматривала блаженное выражение на лице свекрови. «Ты зачем закашлялся, милый?» «А что? Она у тебя еще молода?» «Не думаю, что это будет уместно. Так, ты со мной или тут?» «Тут? Но не сбегать же. А то совсем уж глупо будет выглядеть. Ты только не копайся, а то скоро ведь начнут гости подходить». «Я мигом». Коротко поцеловав меня в щеку, муж действительно чуть ли не бегом отправился наверх. А мне не оставалось ничего иного, как подойти ближе к счастливой свекрови и принять участие в великом рассказе о великой укротительнице неба. И нет, я не буду ничего ей говорить о том, что она устроила. Все хотят праздника, даже демоны. Особенно демоны, женившие наследника и в одночасье ставшие бабушками и дедушками. Интересно, они об этом уже кому-нибудь рассказали или пока еще держатся? «Сандра, вам нужна моя помощь?» «Нет, Ева. Спасибо, но нет. Мы уже почти все сделали. Уловив паузу в рассказе Олеси, свекровь в неловкости стиснула пальцы. Ты не сердишься на меня? Просто мы так давно этого ждали. А когда Вальд сказал, что пригласил вас на ужин, и вы согласились, ну, я подумала, клан так хотел вас поздравить. Так, я не узнаю решительную химеру. Сандра, перестаньте. Не решившись узнать подробности подобного поведения при Олесе, отправила ее в коридор, откуда уже доносились голоса начавших прибывать гостей. Так, минута у нас есть. Сандра, давайте честно, что происходит? Почему вы так себя ведете? Рурк говорил, что вы достаточно уверенная в себе женщина. Я не узнаю в вас ее. Внимательно всматриваясь в полные сомнения глаза свекрови, не могла понять причины. Казалось, она ломает себя, чтобы промолчать. «Сандра!» «Ева, я не могу. Ты такая маленькая, такая хрупкая, такая бере... Прости». Резко закрыв рот пальцами, свекровь бросила взгляд по сторонам, но, слава богу, ее никто не услышал. «Прости. Я знаю, седые ведьмы — это почти мертвые ведьмы. Мне так жаль. Я просто...» Расчувствовавшись окончательно и быстро смахнув навернувшуюся слезу, Сандра нервно передернула плечами. «Рурк так рад, но... Я боюсь... Я очень боюсь, что что-нибудь да случится. Это не предчувствие, нет, это просто нервы. Ты должна меня понять. Ты сама мать. Успокойтесь». Чувствуя, что еще немного и сама начну нервничать, довела демоницу до стоящей у стены Софы и, усадив, приобняла за плечи. «Сандра, все хорошо. Я не умру. Лекарь, который осматривал меня и Рурга, сказал, что мы в полном порядке и нам больше ничего не грозит. И я совсем не маленькая и не хрупкая. Вам просто так кажется. Да, по сравнению с вами я, конечно, меньше и слабее, но поверьте, внутренних сил во мне намного больше, чем кажется с первого взгляда. И я уже давно не седая. Присмотритесь получше. С каждым днем в моих волосах все больше серебра, а голубые и фиолетовые пряди появились уже в первый день, как ваш сын поселил нас на вашем острове. Я знаю, быть женой вашего сына — очень большая ответственность, а быть членом вашего великого древнего и, наконец, возрожденного клана — еще большая честь. Перестаньте нервничать и вести себя как беременная». Широко улыбнувшись на ее немного нервную усмешку, лукаво прищурилась. «Или вы тоже?» «Что? Я? Нет, Ева!» Ахнув от моего нелепого предположения, свекровь, кажется, получила столь качественный шок, что наконец пришла в себя. «Ну и шуточки у тебя?» «Нет, дорогая, если я и буду держать на руках маленьких, то уже внуков, а не детей. Ух, спасибо тебе за все. И за поддержку, и за понимание. И прости, если что, я не со зла». «Верю». Улыбнувшись друг другу уже с тем самым пониманием, которое наступает у тех, кто имеет общую тайну, перевела взгляд на двери, в которые периодически уже кто-то дозаглядывал. «Сандра, а нам не пора встречать клан? Мне кажется, их нетерпение даже сюда доносится. И что-то я уже побаиваюсь за входные двери». Добившись улыбки на лице свекрови, поняла, что свадебный банкет начнется и продолжится в том самом позитивном ключе, который важен нам всем. Всем. Всем без исключения.